Глава 21. Игровая зона Мидгард. Химерам везет. Алена оказалась права. В поселке было пусто. На берегу все мертвы. Раненых защитников добили. Санек заглянул в длинный дом. Здесь тоже все грустно. Несколько зарубленных стариков обоего пола показывали наглядно. Встречаться с голышами не стоит. Живыми, во всяком случае. Мертвых Санек рассмотрел очень внимательно. Внешностью они мало отличались от местных жителей. Разве что куда гуще исписаны татуировками. И у каждого на груди скалящийся волчара, а на руках изображение звериных лап. Плюс множество рун на спине, на груди. Целые письмена. Санек местного языка не знал, попросил помощи у Алены, но та отмахнулась. Она занималась делом. «Ты б лучше фигней не страдал, а тащил железо в лодку», — заявила она. «Попозже», — отмахнулся Санек. У него появилась идея, тоже грабительского плана. Он вернулся в длинный дом, проследовал мимо побулькивающего котла, в котором продолжало вариться что-то аппетитное, печку-то никто не гасил, на возвышение, обогнул жутковатых идолов с белыми глазами, подошел к стене, на которой висело с десяток копий, несколько топоров и два тесака, кой язык не повернулся бы назвать мечами. Словом, ничего интересного, кроме свертка, из которого торчал ствол автомата. Санек сглотнул, ощутив легкий приступ тошноты. Он помнил рассказ Федорыча об этом оружии, завернутом в кожу, содранную с его хозяина-новичка. А еще он помнил рассказ о том, как Федорыч украл ярлово серебро, взятое тем в походе. Надо думать, то было не последнее серебро ярла Храгнира-хитреца. С этой оптимистической мыслью Санек полез в дверку слева от выставки оружия. Правая дверка, как Санек уже выяснил, в итоге выводила во двор, и вряд ли ярл стал бы оборудовать сокровищницу с двумя выходами. За левой дверью оказалось что-то вроде спальни, где помимо застеленной шкурами кровати имелось два вместительных ларя. Их обследование Санек оставил на потом. В спальне было довольно темно, и шариться здесь без освещения неэффективно. Санек открыл следующую дверку, чулан или типа того. И не видно уже совсем ничего. Зато лица коснулось что-то пушистое. Ага, не как связки мехов. Надо полагать ценных, если их хранят здесь. Ладно, пора наладить освещение. Добыча огня с помощью кремния и кресала в исполнении Санька занимала минут 20. Но, к счастью, огонь имелся в печке, а в спаленке местная лампа, глиняная плошка с каким-то жиром, из которого торчал фитиль. Да, мехов было много, никак не меньше нескольких сотен шкурок. А еще в закутке имелся сундук с замком. Санек сбил его с помощью топора со стены оружия. В сундуке оказались местные сокровища. Две отличные кольчуги, немного серебряных столовых приборов и здоровенный килограмма на три кусок непонятной субстанции, завернутый в ткань. По консистенции содержимое свертка напоминало дерьмо, да и пахло примерно так же. Но раз эта дрянь лежит здесь, да еще так тщательно упакованная, то, надо полагать, имеет какую-то ценность. Хотя Санек не исключал, что ценность — это сугубо местного значения. Скажем, вяленая печень удачливого предка. Загрузившись меховыми связками, которые на поверку оказались не такими уж легкими, Санек выбрался наружу. «Где ты шляешься?» — сердито закричала Алена. «Я тут...» И осеклась. Так резко, что Санек зазирался, не появились ли на горизонте враги. «Санечка!» — голос девушки теперь был слаще меда. «Где ты это добыл, милый?» «Да в доме», — небрежно бросил Санек. «Там, кстати, еще есть». Алена обтерла руки о штаны, взяла одну из связок, погладила мех. Ласково-ласково. «Ты умничка», — сообщила она. «Знаешь, кто это?» Санек пожал плечами. «Куница?» — предположил он. «Нет, куница вот», — она тронула другую связку. «А это, мой хороший, настоящий соболь. Но куницу мы тоже возьмем», — заявила она деловито. «Давай неси остальное, а я пока упаковку поищу. Не дай бог вода попадет». Интерес к обдиранию мертвецов девушка утратила начисто. Санек перетащил весь запас шкурок. Куча получилась изрядная, плюс кольчуги. Одна, кстати, пришлась в пору. Напоследок он принес дурно пахнущий сверток. «Глянь, что это?» «В сундуке лежало. С виду сущая дрянь, но...» «Санечка, дай я тебя поцелую!» «Давай позже, ладно?» Только что с мертвецами возилась и целоваться. «Так что это?» «Это, Санечка, амбра». «Амбре я и сам чувствую», — проворчал Санек. «Какой ты все-таки малообразованный», — вздохнула Алена. «Амбра — это очень ценно». «Очень! За грамм очищенной амбры в миру 1500 баксов платят, насколько я знаю. Это, правда, сырая, но, думаю, не намного дешевле». «Конечно, вытащить ее из игры никто не позволит. Правилами запрещено. Однако...» — Алена подняла палец. «Есть мысль, что в игре ее можно еще дороже продать, чем в миру». «Почему так думаешь?» «Помнишь, что Фрай сказал тогда в трактире?» «Он много чего говорил». «Он сказал, за ящерку и за наемницу заплатили 5 грамм амбры». «И он же сказал, железа ящерицы — 1000 единиц минимум». «А сколько стоит наемница-симбиот 3-го уровня, это вообще до хрена. 5000, 10. «Может, правда, ее на что-то другое подманили, но вряд ли. Серега твой, если его на органы распустить, тоже 1000 на 5 потянул бы в техномире. Если окажется, что при выкидыше новичков остаются в игре, это будет тема». «Что за мерзость ты болтаешь?» «Почему мерзость?» — возмутилась Алена. «Вот ты прикинь, сколько здесь покойников. Хуже им, если их тела на пользу пойдут». «Закрой-ка ротик», — попросил Санек, — «пока меня не стошнило». «Скажи лучше, во что упаковать нашла?» Аленка помотала головой. «На дракаре точно есть, но мне туда не залезть. Высоко». «Я залезу. А ты пока тащи все к лодке. Мы тут уже полчаса возимся. Как бы не застукали». На дракаре татуированных голышей обертка нашлась. Несколько кусков вощеной ткани по паре квадратных метров площадью и 2 кожаных мешка, провонявших жиром. В них, наверное, оружие хранили. В общем, упаковались и отплыли. И никто не кричал «держи воров». Даже удивительно, как все легко получилось. «Хорошо, когда рядом химера», — радовалась Алена. «Вы, говорят, жутко везучие. Любит вас игра».